Вот уж там, на просторе, они играли в зайца, в серсо, носились на перегонки, стреляли в беседки, а вечерами чинно пили чай на веранде за большим столом.